Снаружи был жаркий солнечный день. Иван стоял в маленьком дворе, по которому расхаживали куры и петухи. Двор был обнесен корявым, но прочным забором, за которым были видны поднимающиеся вверх оранжевые каменистые склоны с торчащими кое-где синими домиками. Иван подошел к забору, схватился за его край и поднял над ним голову. Совсем недалеко, метрах в 300, был берег моря, и там ослепительно сверкал на солнце тонкий белый силуэт. Больше Иван ничего не запомнил. «Оклемался?» — спросил Валерка, входя в комнату. «Вроде», — вставая, — ответил Иван. «А что со мной было?» «Переутомился, маёк. Нас в музей повели на 4-й этаж. А потом Копченов спустился, стал говорить, как ты тонущего ребенка от смерти спас. И хотел тебе от имени совкома альбом преподнести. Вот тут-то ты грохнулся. Тебя сюда на совкомовской телеге привезли, прямо как короля. А альбом вот он». Валерка протянул Ивану пудовую книжищу в глянцевой обложке. Иван с трудом удержал ее в руках. «Моя Албания» было крупными буквами написано на обложке. «Чего это?» «Картины», — ответил Валерка. «Да ты погляди, там интересные есть. Я тоже сначала думал, что одна гемка, а посмотрел — ничего». Иван открыл альбом и попал на большую в разворот репродукцию. Она изображала большое полено и лежащего на нем вниз животом голого толстого человека. «В поисках внутреннего Буратино», — прочел Иван название. Непонятно только, где он Буратино ищет, в бревне или в себе. «По-моему», — ответил Валерка, — «одномайственно». Иван перевернул страницу и вдруг чуть не выронил альбом из рук. Он увидел и сразу узнал огороженный дворик с петухами и курами, забор, за которым по оранжевым горным склонам взбегали вверх синие домики с белыми андреевскими крестами наставник. В центре двора на растрескавшейся лавке сидел человек в сером военном френче с закатанными рукавами и играл на небольшом аккордеоне, открытый футляр от которого лежал рядом. «Ожидание белой подводной лодки», — прочел Иван, подхватил альбом и отправился в свою комнату, даже не поглядев на Валерку. Ключ от замка он хранил не как все под половиком, а в кармане висящего на гвозде ватника. Иван понял, почему он проснулся у Валерки. Видимо, те, кто привез его домой, не смогли отпереть дверь. Все в комнате было по-прежнему. На скатерти пятно от селедки. Громоздился маленький бутылочный кремль у двери шкафа, и изо всех сил, стараясь казаться обнаженной, улыбалась фотографу голая баба у запорожца на календаре. Иван повалился спать. С той самой минуты, как он коснулся головой поролоновой подушки, ему снова начали сниться сны. Он стоял на какой-то невероятно высокой крыше и глядел вниз на раскинувшийся далеко кругом ночной город, похожий на нагромождение гигантских кварцевых кристаллов, освещенный изнутри тысячами оттенков электрического света, и совершенно не боялся, что сейчас его схватят и куда-то поволокут. В Улан-Баторе самым высоким зданием был 5-этажный совком, но и мечтать было нечего когда-нибудь поглядеть на город с его крыши. Потом он оказался внизу, на широкой светлой улице, полной веселых и беззаботных людей, и даже не сразу сообразил, что дело происходит ночью, а светло вокруг от фонарей и витрин. В следующий момент он уже несся по висящей на тонких опорах дороге, в тихо ревущей машине, и перед ним на приборной доске загорались синие, красные, оранжевые цифры и линии. Потом он оказался за столиком в ресторане. Вокруг сидели несколько человек в военной форме, которых он отлично знал. А на столе между неправдоподобными стаканами и бутылками лежало несколько пачек Винстона. «А!» — завыл Иван, просыпаясь. «А!» Странный сон рассыпался и исчез. Когда Иван открыл глаза, вокруг была знакомая комната, и за черным окном привычно тренькала гитара.